«Если он там, сегодня будешь делать те оладьи из творога», — довольно произнес Буран, поглядывая на Левитанию. «Сырники», — буркнула девушка. «И чего ты пристал к ним? Так понравились?» «Нет», — мотнул головой здоровяк. «Просто все остальное у тебя есть невозможно». «Ну, спасибо», — надулась друид. «Прости, если он тебя обидел», — пожал плечами плевок. «Но это правда. Тебя проще научить убивать людей едой, чем нормально готовить». «Это неправда!» – возмутилась Левитания. «У меня же получается сырники, и тортуга ест мою стряпню». «Тортуга ест все», – покосился на нее Буран. «Я видел, он с голодухи даже камни и морского ежа жрал». «Да идите вы лесом!» – надулась девчонка. «Мы-то пойдем!» – кивнул плевок на дверь в тренировочный зал боевого факультета. «А вот ты сегодня делаешь сырники». На двери висела кривая табличка с надписью кривым почерком мака. «Внимание! Работает некромант. Вонь, кровища, дерьмо и живые мертвецы. Слабонервным не входить». «Я туда не пойду», – тут же, сдав назад, выдала Левитания, как только прочитала табличку. «Как хочешь», – пожал плечами Буран и потянул дверь. «А мне интересно». «Насчет творога сама будешь в столовой договариваться», – добавил плевок и отправился за братом. Девушка сделала несколько шагов назад и сжала трясущиеся пальцы рук, отхлынувшие из зала энергии смерти. «Уж лучше сырники», – тихо произнесла она и отправилась в сторону башни боевого факультета. А внутри двух северян поджидало жуткое зрелище. На столе, покрытом вязью из кровавых рун, лежал мужчина в обрывках одежды заключенного с дощечкой в зубах. Его глаза были широко раскрыты, и дышал он уже через раз. Руки и ноги были покрыты кровью, на них тоже присутствовали руны, но совершенно другие. Если руны на столе смотрелись как отдельные иероглифы, то на теле мужчины вязь рун сплеталась в единые линии, которые больше походили на арабскую вязь из прошлого мира темного ученика. Помимо этого, на большом столе лежало множество костей, также покрытых рунами. Все это дополнял стойкий запах крови, дерьма и гниющего мяса. «Вот оно как!» Буркнул Буран и ткнул брата, указывая ему на кучу мяса, лежащую немного поодаль. «Ага», — кивнул плевок и указал на распятого на столу мужчину. «Помнишь, мы видели такого у проклятого когтя в шатре?» «Угу», — кивнул здоровяк. «Скоро освобожусь», — коротко кивнул маг вошедшим и начал рисовать ключевую руну на лбу жертвы. «Не вмешивайтесь, потом все объясню». Братья молча переглянулись и отошли к стене, чтобы не мешать. Не отвлекаясь на посторонних, он закончил руну и взглянул на грудь смертника. Не видя дыхания, он приложил пальцы к шее, нащупывая пульс. «Живой», — кивнул он, — «сейчас все случится». Он подхватил шест из сплавленных костей, который заканчивался черепом, и подошел к распятому убийце. Прислонив палец к руне на лбу, он вывел его из сна. «Помилуй», — выплюнув табличку, затараторил распятый. «Не убивай, я буду служить, служить тебе!» Маг встал над жертвой так, чтобы грудь просящего о пощаде была между его ног, и примерился посохом так, чтобы острый конец был над серединой грудины. «Ты же не сделаешь этого! Я не хочу умирать!» — попытался вырваться убийца. Тело выгнулось дугой от натуги, но кисти и стопы были приколочены к доскам столешницы огромными гвоздями с широкими шляпками. «Ничего личного!» — буркнул маг, глядя на жертву, которая запрокинула голову. Выгибаясь, он раскрывал рот и, раскинув руки в стороны, пытался ухватить еще один вздох. Всей грудью, шеей, словно выброшенная на берег рыба. Такая учеба. Вдох, еще один и еще. «Пора!» — кивнул темный ученик, как только замер заключенный, и со всего размаху пробил грудину коротким посохом. «Будь ты проклят!» — харкая кровью и пытаясь вырваться, прохрипел смертник. «Будь ты проклят, темный, я прокля...» Договорить он так и не смог. Маг провернул посох и резко вытащил его, выпуская из груди потоки крови. «Время!» Облизнув губы, произнес парень и активировал ритуал, который заставил кровавые руны сорваться со стола, костей и тела мертвеца. Руны начали вращаться вокруг тела, создавая мельтешение кровавых мазков. Пока вокруг тела крутились руны, усиленные силой страха, боли и смерти, витающих в воздухе, кости, разложенные вокруг тела, начали таять, словно снег у огня. Мелкими ручейками они стекались к телу и вливались в раны, которые маг нанес на жертву. Через минуту руны с бешеной скоростью начали впиваться в тело, заставляя его каждый раз вздрагивать. Когда последняя руна впилась в лоб парня, маг тихо произнес: «Если я ошибся, то нам всем». Подождав несколько секунд, темный ученик вытащил нож, осторожно приоткрыл веки мертвеца. Под ними вместо глаз оказались черные матовые камни. Маг метнулся к артефактному столику и, подхватив подобие пинцета, вернулся обратно. Аккуратно вытащив камень из глазницы, он положил его на ладонь и попытался взглянуть на свет. «Непрозрачный», — улыбаясь, произнес он. «Получилось!»